чтобы быть первым, но я не хочу. Мне очень больно, но я не кричу. Мне есть что сказать, но я промолчу. Я хотел бы быть первым, но я не хочу. Я пролетел по жизни, ничего не оставил. Напророчил, ничто не сбылось. Лишь слезы оставил. Клал бинты, кровь лилась ручьем. Я хотел быть умелым, но я не умею. Я хотел быть смелым, но я боюсь. Я хотел быть умным, но все сильнее тупею. Я хотел бы плакать, но я смеюсь. Пролетел по жизни, ничего не оставил. Напророчил, ничто не сбылось. Улыбался, лишь слезы оставил. Клал бинты, кровь лилась ручьем. Я самый богатый, но я всем должен денег. Я самый добрый, но всех гоняю дубьем. Я самый скромный, но вот я снова на сцене. Я уйма друзей, но меня никто не ждет. Я пролетел по жизни, ничего не оставил. Напророчил, ничто не сбылось. Лишь слезы оставил. Клал бинты, кровь лилась ручьем. У меня есть семья, только я в ней лишний. У меня есть дом, только сдан под залог. У меня цель одна, но преград к ней тысячи. У меня есть счастье в сейфе. Но кто-то вскрыл замок. Я пролетел по жизни, ничего не оставил. Напророчил, ничто не сбылось. Улыбался, лишь слезы оставил. Клал бинты,